Находки и девушка. «Ну, хватит уже, Анти, со мной все в полном порядке». Я попытался вызволить свою пострадавшую руку у дотошного доктора в лице моей прелестной спутницы. «Странное у тебя понятие нормальности. Не мешай», — довольно строго пресекла она мои попытки. Ради поддержания своего реноме еще немного посопротивлялся, а девушка по-хозяйски извлекла из моего кофра инъектор, вставила в него какой-то только ей одной известный картридж и сделала мне укол чуть выше перелома. Стало заметно легче, а резкая пульсирующая боль перешла в более приглушенное состояние. Затем она взяла один из аэрозольных баллончиков и, распылив его содержимое, превратила в подобие гипса, который наложила мне на пострадавший участок. Потом зафиксировала руку в согнутом положении на груди. Благо обрезков кабеля вокруг было достаточно разбросано. Настроение у меня совсем улучшилось. Мы сидели на нижнем пролете боковой лестницы в компании с нашими механическими друзьями. «Слушай, Анти, а куда мы теперь двинемся?» «Нам нужно туда», — она указала направление вверх по лестнице и продолжила. «Постараемся найти более короткий маршрут, и, если повезет, средство нашего передвижения». «А смехом как?» «Да все просто. Забери его мимо кристалл с собой. Думаю, что он против не будет». Она хитро прищурилась и подмигнула мне. «После случившегося сегодня он тебе доверяет. Кстати, пополни потерянную энергию и биологическую массу». Она протянула мне разведенный биоконцентрат. «Правильнее говорить «поешь», — поправил ею я. «Поешь. Тебе сейчас это нужно в большом количестве. Колонии нанитов нужен строительный материал, чтобы поправить тебя». «Вылечить?» «Нет, они будут править и переделывать твою структуру», — настояла она на своей терминологии, а я чуть не подавился концентратом. «В смысле?» «Понимаешь, в чем дело? Когда наниты приступают к лечению, то они сначала проводят анализ повреждений, полученных тобой, после чего приступают к их ликвидации. Но в их программу входит и предотвращение полученных травм впоследствии. Поэтому они делают профилактику, изменяя слабые участки на свое усмотрение. Ну, ты, главное, не волнуйся. На твой внешний вид эти преобразования не повлияют». «Успокоила меня, Анти». «Очень хочется этому верить. А то превращусь в уродливого монстра и...» «И не сможешь произвести на меня нужного впечатления? Ведь именно этим ты занималась, ввязавшись в бой механоидов?» «И не удивляйся, твою психологическую составляющую я легко расшифровываю, только не буквально, а на чисто эмоциональных проявлениях и всплесках». «Ладно, телепат, когда трогаемся?» — задал я первый, что был на уме, вопрос. «Забирай мимо кристалл у меха и пошли». Вторично за последнее время я произвел процедуру изъятия мимо кристалла из механоида и разместил его в одном из небольших изолированных карманов своего кофра. В этот раз никакого сопротивления не было. Привык ко мне, наверное. Немного посидев на ступенях, ведущих вверх параллельно стене и прерывающимися несколькими площадками, устроили быстрые сборы. Но, собственно, собирать особо было нечего. Сразу по завершению столь важного дела Анти решительно направилась вверх, а я последовал за ней. Преодолев один из первых пролетов, я задрал голову, чтобы оценить предстоящее восхождение и... «Стой!» — решительно заявил я. «Есть неподлежащее обсуждение предложение. Давай, в авангарде буду я». «Что, не доверяешь?» — язвительно хихикнула она. «Ну, не в этом дело», — смущаясь, я отвел взгляд. «Поверь, так будет лучше». «Ну, ладно», — девушка пожала плечами. А то ты действительно как-то разнервничался. Ну, давай, иди первым. Только наверху я укажу дальнейшее направление». «Без проблем». Я обошел ее и возглавил наш сводный отряд. Паучки-механоиды следовали рядом. 30 лестничных пролетов метр по два высотой и 15 промежуточных площадок, располагающиеся после каждой пары, дались мне тяжело. Ноги гудели и слегка подрагивали в коленях. Рука разболелась и пульсировала болью, а в висках стучало от напряжения. «А ты хорошо держишься для раненого?» «Стараюсь», — не сказал, а выдохнул я из себя ответ на прозвучавший комплимент. Мы сделали остановку перед дверью на самой верхней площадке. Анти осмотрела мою травму и произвела очередную инъекцию обезболивающего и какого-то лекарства, пояснив, что оно поможет колонии нанитов ускорить процесс моего ремонта. Да я не возражал, тем более, что после этой процедуры стало действительно легче. Когда все действия по моему лечению были закончены, паучки шустро разобрались с замком и открыли нам доступ в небольшой тамбур перед выходом в параллельный ангару коридор. Я заметил, что в тамбуре по боковым стенам располагались горизонтальные амбразуры с застывшими стволами какого-то оружия кинетического действия. Интересное наблюдение. Я обратил на это внимание Анти, и она сразу пояснила, что это охраняемый коридор, ведущий в хранилище, где обычно находятся элементы особого назначения. Ну, например, части вооружения и боеприпасов ремонтируемых кораблей. И выходов из них много, поэтому, получив туда доступ, можно свободно перемещаться в любых интересующих нас направлениях. И что нам крупно повезло в том, что защита неактивна. Окружающая обстановка и внешний вид помещений в корне отличался от виденного ранее хаоса в ремонтном ангаре. Наверняка сюда не проникла ударная волна. Все выглядело вполне целым и достаточно чистым. Через несколько десятков метров Анти активировала автономное аварийное освещение, и передвигаться стало гораздо комфортнее. Со мной тоже проходили странные изменения. Во-первых, усталость и боль больше не мучили меня. Во-вторых, появилось ощущение легкости во всем организме, которое постепенно возрастало. В-третьих, я внутренне ощущал необъяснимый прилив сил и выносливости. Но спрашивать пояснений по поводу происходящего со мной у своей спутницы я пока не стал. Вдруг, абсолютно неосознанно, я остановился у одного из попавшего на пути шлюза. Совершенно не отдавая себе отчет о причине столь внезапного проявления интереса к помещению, скрывавшемуся за ним, я понять не мог, откуда у меня взялась такая непреодолимая тяга. «Анти, мне нужно туда попасть. Что там?» — как сомнамбула проговорил я. Девушка, недолго размышляя над моей просьбой, занялась разблокировкой запорного механизма, используя посильную помощь механоидов-паучков. 10 минут они затратили на вскрытие, не больше, и после чего перед нами открылся вход в небольшую комнату, на противоположной стене которой находились такие же створки. «Это модуль перемещений для технического персонала», — пояснила Анти. «Можем им воспользоваться, только нужно решить проблему с энергопитанием». Ну уж не знаю точно, что именно предприняли мои компаньоны, но спустя еще 40 минут копошения в силовых кабелях, проходящих в специальных коробах по всей длине коридора, свет внутри модуля загорелся. На небольшой панели внутри активировались пока непонятные для меня символы. «Прошу», и девушка сделала приглашающий жест рукой.